спрашивает, а как вы относитесь к целибатству? Ну, в церкви вот ввели такой институт. Он в какой-то степени, так сказать, у нас практиковался, да. Сейчас, правда, его как стало меньше. А был да, такой институт, да. Ну, я как считаю. Все равно это какая-то первоначальная ступень монарства, да. Целебат все равно потом он, в конце концов, они принимают монарство, да. Это вот какая-то такая первая ступенька монарской жизни. Допустимы ли тайные подвиги? Вот еще? А какие? Не указано, в том-то дело, что не указано. Ну, под подвиг можно разуметь новое. Тогда хорошо, мальчик. Как священнику отличить психически больного от бесноватого? Ну, бесноватые это одержимый нечистым духом. Да. А психически больный это, так сказать, душевно больной человек, да. А там уже явная уже одержимость демонская.